Цитата. Равенство в абсолютном смысле слова есть начало, в общественной жизни неосуществимое и никогда в истории еще не осуществленное. Как люди всегда не равны по своим физическим и душевным свойствам, так же они не равны по своему социальному положению, по своим правам и обязанностям. Везде и всегда, при всяком строе, на каких бы началах он ни был основан, существует неизбежное неравенство между властвующими и подчиненными. Всякая революция в своем стремлении установить равенство обычно только изменяет состав лиц, стоящих вверху и внизу общественной лестницы, заменяет неравенство одного порядка неравенством другого. Неравенство вытекает из начала иерархии, присущего обществу. Начало иерархии есть природное, естественное свойство общества. Общество, как все живое, не есть однородная груда или куча отдельных частей, но есть сложное целое, части которого суть его члены или органы, исполняющие определенную функцию в целом. Но такая система не может существовать и действовать иначе, как через посредство иерархического начала властвования и подчинения. Иерархическая структура общества вытекает из его единства. Для того, чтобы множество могло быть живым целым, структура общества должна носить характер подчиненности множества единству. То есть единство должно выступать как иерархическая высшая властвующая инстанция. Потому общество, как живое единство, приобретает характер иерархический, становится лестницей ступеней, или точнее пирамидой с широким основанием и узкой вершиной. Всякое общество есть власть меньшинства. Против этого рокового социального соотношения бессильны все программные лозунги равенства, все перевороты, совершенные во имя принципа равенства. Всякая революция, всякое восстание против деспотизма власти, в кавычках, ведет к тому, что народ подпадает в подчинение новому вождю и помимо своей воли утверждает гораздо более деспотическое и неограниченное единовластие, чем то, которое он свергнул. Иерархизм вытекает из требований общественного единства, но свое последнее обоснование и свое оправдание, как начало нормативного, он черпает из начала служения, как верховного определяющего начала духовной жизни. Нравственно определяющие и формирующие идеи идут, как все идеи, сверху вниз, от духовных вершин к духовным низам. Человек призван делать не то, что он хочет, а что по существу хорошо или должно быть им, но именно поэтому лучшие, более сведущие и умелые должны руководить худшими. В сущности, и демократия не может обойтись без авторитета, то есть иерархизма, потому что он есть незыблемый божественный закон, определяющий самое существо человека и общества. Основание всякой привилегии, всяких особых прав лежит только в одном – в их надобности для выполнения общественной функции в деле общего служения правде. Ибо не только подчинение, но власть и главенствование есть служение, и потому оправдано в качестве такового. Общий принцип иерархизма и, следовательно, неравенство есть не неизбежное зло, а добро. Ибо члены общества должны быть распределены по разным ступеням иерархической лестницы в соответствии с их духовной значительностью, со степенью и областью их годности и умелости в богочеловеческом деле общественного строительства. Если под равенством понимать равенство прав и притязаний человека, равенство остается началом неосуществимым и ложным. Права вытекают из обязанностей человека и есть производные из его единственного права – право на служение. А так как функции служения разнородны и размещаются в иерархическую лестницу, то и соответствующие права могут быть только разнородными, то есть неравными. Демократическое требование равенства не имеет за собой никакого объективного основания и есть лишь выражение субъективной зависти – желание, чтобы другой был не выше меня, и я не ниже его. Но возможно совсем другое понимание принципа равенства, в котором он не только совместим с началом иерархизма, но непосредственно из него вытекает. Есть только одно отношение, в котором люди действительно равны. Это есть их отношение к Богу. Из этого равенства вытекает не равенство прав и притязаний, но равенство общей задачи совершенствования. Принцип равенства выражается здесь не в эгоистическом желании получить не меньше другого, но в сознании, что всякий другой не хуже меня и заслуживает не меньше меня, равенство достоинства и обязанностей, определенных достоинством.